Остерман с благодарностью отзывался о дружеском содействии ему министров английского и датского. Но прусский министр Кокцей на приглашение действовать вместе холодно отвечал, что, быть может, скоро заключен будет мир между Россией и Портою, и члены французской партии в Швеции будут обмануты в своих надеждах. 21 февраля Остерман потребовал от Панина на сеймовые расходы 207 250 рублей. Сумму, высчитанную вместе с датским посланником и благонамеренными шефами. «Все отзывы шефов французской партии», — писал Остерман, — «достоверно доказывают, что их и любезного им двора покушение на этом сейме есть последнее и самое отчаянное. И если им не удастся достигнуть своей цели, то благонамеренные останутся надолго в покое, и потому, если их игра отважна, то и с нашей стороны нужна равная оборона». По известному испорченному здешнему национальному духу трудно заранее ручаться, что мы приобретем поверхность при начале сейма. Но смею удостоверить в одном, что соперники наши за свою поверхность очень дорого заплатят. В конце марта король, присутствуя в Сенате, требовал, чтобы по случаю вооружения датского флота отправлено было в Карлскрону приказание оснастить известное число кораблей и фрегатов. Но сенаторы, кроме двоих, не согласились, представляя, что датское правительство на запрос шведского дало дружеский успокоительный ответ насчет своего вооружения, и потому опасно вплетать Швецию во вражду с Данией. При том же скоро соберется сейм, и потому всякие меры со стороны Сената излишни. Сенатор барон Фризендорф прямо сказал, что, по его мнению, датские вооружения не имеют в виду ничего другого, как заступление в случае опасности за шведские вольности или собственную защиту в случае нападения со стороны Швеции. И так как он не может приписывать будущему сейму ни одного из тех намерений, то и не видит, чтоб со стороны Дании могла угрожать какая-нибудь опасность. Это рассуждение так раздражило короля, что он встал и ушел, не поклонясь сенаторам. Со стороны Франции предложен был королю следующий план. Первое. Король должен опираться на флот. Второе. Послать секретного эмиссара в Константинополь с предложением Порте денежной ссуды. Третье. Окончить сейм в 3 или 4 месяца для предупреждения мира России с Турцией. Четвертое. Порта в своем мирном договоре с Россией должна поставить в условия шведскую независимость и принять на себя гарантию новой формы шведского правления. Чрезвычайный сейм в Норрköpinge начался под самыми неблагоприятными предзнаменованиями для русской партии. Ораторы духовного и крестьянского чина избраны были из приверженцев Франции. Ландмаршалом или президентом сейма был избран генерал-граф Ферзен большинством 604 голосов против 372. Первым следствием торжества французской партии было, разумеется, отнять у русских приверженцев большинство в Сенате. Остерман виновницей зла ставил Англию, которая не прислала в Стокгольм денег, необходимых для поддержания русской стороны на сейме. Получив известие о норрköpingских происшествиях, императрица написала Панину. «Прикажите Остерману объявлять всем и каждому, что если останется хотя один швед для защиты свободы, то я его буду поддерживать. Кроме того, велите сочинить небольшую статью, как бы идущую от постороннего человека. Велите ее напечатать и отослать туда поскорее для объявления того же самого». В мае месяце секретная комиссия отрешила от должности всех сенаторов за исключением одного, обвиняя их в том, что они стремились не советовать, а царствовать в противность основным законам. Главным двигателем в этом деле был наследный принц Густав, который каждый день публично на площади толковал с крестьянами, внушая им, кого они предпочитают спасти, короля или сенат. Сейм из Норкепинга был переведен в Стокгольм. Остерман должен был признаться, что его денежные приманки остаются бесплодными. Самый видный из русской партии Пехлин объявил посланнику, что он ручается только за сохранение Конституции и тишины. Остерман, не вполне доверявший Пехлину за его двойную роль, писал, однако, что по всем вероятностям Швеция не начнет войны с Россией, боясь тесной связи последней с Данией и Пруссией. Относительно перемен в Конституции французская партия видела в этом щекотливом деле большие затруднения. Королева требовала, чтобы королю дана была полная власть в раздаче чинов. Но король и наследный принц довольствовались восстановлением в полной силе Конституции 1719 года, с исключением навеки статьи, дозволявшей государственным чинам истолковывать основные законы. Положено было за дело Конституции приняться после решения дела о финансах. И если нельзя будет его решить, то дополнить Сенату в секретных инструкциях и окончить Сейм в конце октября. Потому что французский министр объявил своим приятелям, что его государь более этого срока не намерен поддерживать свою партию деньгами. Остерману предписано было от своего двора по последней мере удерживать Конституцию 1720 года. В сентябре посланник доносил, что бургомистр Кернинг приводит к королеве депутатов мещанского сословия, и она сама склоняет их к своим видам. Наследный принц с этой же целью приглашает к себе к обеду мелкое офицерство. Все отсутствующие члены французской партии созваны к 30 сентября старого стиля, и все известия согласны в том, что около этого времени положено решить дело о Конституции по сильному настоянию королевы и требованию французского министра. Офицерство приманивалось обещанием по 1000 платов за каждый голос и выдачей письменного за королевскую рукою уверения в повышении каждого одним чином. В начале октября французская партия была смущена известиями о победе русских над турками. Но скоро оправилась и начала разглашать, что русские победы выгодны для Швеции, ибо отдаляют срок заключения мира и тем дают шведам больше свободы покончить беспрепятственно свои внутренние дела.